Третье. Упражнение для получения личностной обратной связи. Благодаря обратной связи подросток может корректировать свое последующее поведение, заменяя неудачные способы общения на новые, проверяя их воздействие на окружающих. Позитивная обратная связь – хорошее средство стабилизации и повышения самооценки участников занятий, актуализации их личностных ресурсов, а также создания позитивного эмоционального фона в группе. Таможня. Из состава участников выбираются два работника таможни и два иностранца. Задача первых состоит в том, чтобы так организовать беседу с иностранцами, чтобы выяснить, кто из них провозит контрабанду. Багажом могут быть две книги, с которыми иностранцы подходят к таможенникам, а контрабандой вложены в одну из книг лист чистой бумаги. Таможенники не имеют права проверять багаж. Они должны решить свою задачу, опираясь на свою наблюдательность и интуицию. Иностранцы за дверью комнаты придумывают легенду, из какой страны они приехали, с какой целью и тому подобное. Главная задача иностранцев состоит в том, чтобы в ходе разговора не вызвать подозрений таможенников и рассказать такую легенду, которая поможет отвлечь внимание таможенников. Беседа длится до тех пор, пока таможенники не решают, у кого из иностранцев спрятана контрабанда. После того, как ответ высказан, другие участники также предлагают свои решения, и только потом иностранцы признаются. В заключении игры происходит общее обсуждение, в ходе которого группа анализирует, какие ответы были правильными и почему. Выявляется, по каким признакам таможенники и зрители определили, у кого из иностранцев была спрятана контрабанда. Карусель. Дети встают, садятся по принципу карусели, то есть лицом друг к другу, и образуют два круга – внутренний, неподвижный, участники стоят спиной к центру круга, и внешний, подвижный, участники расположены лицом к центру круга. По сигналу психолога все участники внешнего круга делают одновременно один или два шага вправо или пересаживаются на стул, стоящий справа от них, и оказываются перед новым партнером. Таких переходов в игре несколько, причем каждый раз роль участникам задает психолог. Возможные примеры ситуации. Перед вами человек, который чем-то расстроен и никак не может успокоиться. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его. Перед вами человек, которого вы видели последний раз, когда учились вместе в первом классе, причем вы не сразу узнали его. Некоторое время вы раздумываете, а затем обращаетесь к нему. На школьном дворе вы видите двух дерущихся подростков из вашего класса. Увидев вас, один из них убегает, другой остается на месте. Заговорите с ним, постарайтесь узнать причину конфликта. Перед вами школьник, который сегодня на вашем уроке был очень рассеян, а на ваше замечание отреагировал грубостью. Вы попросили его остаться после урока. Поговорите с ним, установите контакт, выясните, что с ним происходит. Время на установление контакта и проведение беседы в каждой ситуации 2-3 минуты. Затем ведущий дает сигнал. Участники должны в течение 30 секунд закончить начатую беседу, попрощаться и перейти вправо к новому партнеру. Передвижение. Дети встают и начинают перемещаться по комнате с закрытыми глазами, стараясь не сталкиваться друг с другом. Затем они должны продолжать двигаться уже с открытыми глазами, но не устанавливая друг с другом зрительного контакта. И, наконец, все еще продолжая двигаться, они должны приветствовать рукопожатием всех встречающихся членов группы и представляться им. Психолог также может принимать участие в выполнении данного упражнения. Каждый подросток по очереди сначала говорит о том, что ему меньше всего понравилось в данном упражнении. Затем участники говорят о том, что им больше всего в нем понравилось. Задавание вопросов. Приготовьте распечатки следующего вида. Смотри дополнительные материалы. Все дети разбиваются на пары. Психолог раздает распечатки. Один из членов пары задает вопрос, другой отвечает. Вопросы следует задавать в указанном порядке, то есть сначала задается закрытый вопрос, потом еще один закрытый, потом открытый и так далее. Дети могут выбрать для работы любую тему, но всегда вопросы должны задаваться в соответствии с выбранной темой. После того, как будут заданы все 10 вопросов, члены пары меняются ролями и продолжают работу, но уже над другой темой. В соответствии с целями данного упражнения, закрытыми мы называем вопросы, ответы на которые состоят из одного слова, часто это «да» или «нет», а открытые вопросы – это вопросы, на которые можно давать развернутые ответы. Приведем примеры открытых и закрытых вопросов. Закрытые вопросы. Как вас зовут? Вы живете здесь? Открытые вопросы. Что вы чувствуете сейчас? Что вы думаете о? После этого психолог просит всех детей сесть в общий круг. Далее проводится обсуждение упражнения. При этом особо выделяются два аспекта. Процесс выполнения упражнения, как участники его выполнили и что при этом чувствовали. И содержание, то, о чем участники говорили, выполняя данное упражнение. Молчаливые пары. Все дети разбиваются на пары. Члены каждой пары садятся друг напротив друга и в течение 5 минут хранят молчание. Детей просят поддерживать только контакт взглядов. Также при желании детей можно попросить в течение этих 5 минут держать друг друга за руки. Единственное правило состоит в том, что все дети, выполняя данное упражнение, должны молчать. Горячий стул. Дети должны выполнять следующие инструкции. Каждый участник оказывается в течение 2 минут сидящим на горячем стуле. Когда один из участников оказывается на горячем стуле, можно либо оставаться сидеть на своем месте, либо выставлять специальный стул в центр круга, то остальные участники получают право задавать ему любые вопросы. Если человек не хочет отвечать на заданный ему вопрос, то может просто сказать «пропускаю». По прошествии 2 минут участник, сидящий на горячем стуле, выбирает на свое место другого. Подобная процедура продолжается до тех пор, пока все дети не побывают в этой роли. Затем проводится обсуждение. Каждый подросток по очереди сначала говорит о том, что ему меньше всего понравилось в данном упражнении. Затем дети говорят о том, что им больше всего в нем понравилось. Язык тела. Поскольку очень сложно делать однозначные выводы о том, какую информацию передает тело, полезно провести исследование того, как люди воспринимают посылаемые им невербальные сообщения. Во время выполнения данного упражнения дети должны просто молча сидеть на своих местах. Затем добровольцы из числа участников просят устроить поудобнее остальных членов группы, то есть произвести некоторые изменения, цель которых сделать так, чтобы каждый почувствовал себя более комфортно на своем месте. Например, если доброволец видит, что у одного из участников руки скрещены на коленях, то он может привести их в нормальное положение или опустить чуть ниже плечи у другого участника или повернуть чуть в сторону голову третьего. После 2-3 таких изменений психолог инициирует обсуждение того, что каждый из присутствующих думает и чувствует по поводу произведенных изменений. Гляделки. Все дети разбиваются на пары и садятся друг напротив друга. Их задача – просто молча сидеть, глядя при этом друг другу в глаза. Они должны отслеживать моменты, когда происходит прерывание зрительного контакта. Можно предложить детям еще один вариант данного упражнения. Поддерживая зрительный контакт, члены пары могут при этом разговаривать друг с другом. После этого психолог просит всех детей сесть в общий круг. Далее проводится обсуждение упражнения. Чувства. Психолог раздает детям заранее заготовленные распечатки со списком чувств. Дети должны поставить галочки напротив всех чувств, которые им приходилось хоть раз в жизни испытывать. После выполнения данной стадии упражнения дети объединяются со своими соседями в пары и сравнивают сделанные ими на распечатках пометки. Через 5 минут все садятся в общий круг и обсуждают природу чувств и особенности их выражения. Непосредственное осознавание. Всех детей просят разбиться на пары. Затем члены каждой пары должны сесть друг напротив друга. После этого один из членов пары начинает описывать все, что видит вокруг себя. Такое описание может быть весьма подробным. Рассказ может строиться, например, так. «Сейчас я осознаю, что ты сидишь напротив меня. Я могу видеть твое лицо и твою улыбку. Я вижу, что у тебя карие глаза и светлые волосы с несколькими темными прядями. Ты сидишь на старом сером стуле. Ковер под ним зеленого цвета. На нем красивый узор». Это все, что требуется от участников. Их цель – описать как можно больше всего за 5 минут. По прошествии этого времени члены пары меняются ролями. После этого психолог просит всех детей сесть в общий круг. Описание. Все дети разбиваются на пары, и члены каждой пары садятся друг напротив друга. Психолог выдает каждому подростку по какому-либо предмету. Для этого можно использовать простые привычные предметы, такие как консервные открывашки, банки с консервированными бобами, бутылки, вазы или украшения. Каждого подростка просят описать своему партнеру полученный предмет, не оценивая его при этом и даже не рассказывая о его назначении. Например, банку с консервированными бобами можно описать следующим образом. Этот предмет имеет цилиндрическую форму. На него наклеена зеленая этикетка, на которой написаны какие-то слова. Слова на этикетке написаны коричневым и красным цветом. Задача детей – как можно более полно и детально описать полученные предметы. Очень часто, выполняя подобные упражнения, люди начинают немного по-новому видеть привычные вещи. Такие изменения могут произойти также и в том, что касается восприятия других людей в повседневной жизни. Об этом можно поговорить в ходе дальнейшего обсуждения. После этого психолог просит всех детей сесть в общий круг. Далее проводится обсуждение упражнения. Шериф и убийца. Для игры подготавливаются билеты, соответственно числу участников. На двух билетах отмечены роли – шерифа и убийцы. Другие билеты пустые. Все билеты скручиваются таким образом, чтобы надписи не были видны, и складываются в темный пакет. Каждый подросток выбирает себе билет, но не показывает его другим игрокам. Подросток, которому досталась роль убийцы, должен взглядом убивать других игроков. Шериф обязан найти убийцу. При этом он может ориентироваться на два игровых момента. Во-первых, он определяет убийцу по взгляду. Во-вторых, другие игроки, почувствовав взгляд убийцы, говорят «я убит», и тем самым показывая шерифу, кто в группе играет роль убийцы. Игру можно повторить 4-5 раз со сменой игроков, играющих роль шерифа и убийцы. После каждого игрового акта организуется общее обсуждение. Участники выясняют, по каким признакам шериф определил убийцу, и если он не сумел этого сделать, то почему? Обмениваются впечатлениями об ощущениях, которые у них возникли, когда они почувствовали взгляд убийцы. Хиппи. Дети становятся в круг. Одно время во всем мире было очень популярно движение хиппи. Хиппи имели разнообразные традиции, привычки, обычаи, отличавшие их от других людей. Например, они делали какие-нибудь надписи на своей одежде, часто отражавшие жизненную позицию, девиз ее обладателя. Сейчас мы будем бросать этот мяч друг другу со словами «Если бы ты был хиппи, то на твоей футболке было бы написано». Тот, кому брошен мяч, должен сказать, согласен ли надеть футболку с такой надписью или нет. Будем внимательно следить за тем, у кого уже побывал мяч, а у кого нет. Надо, чтобы каждый из нас получил футболку с какой-то надписью. Искусствоведы. Все дети садятся в круг. Представьте себе, что вы все известные художники, и именно поэтому вас пригласили принять участие в весьма престижной выставке, которая очень скоро откроется в нашем городе. Вас попросили представить на выставку свой автопортрет. К сожалению, готового автопортрета у вас нет, но вы не хотите отказываться от участия в выставке и садитесь за работу. Сейчас я раздам вам холсты. Психолог держит в руках листы плотной бумаги, и вы напишите на них свой автопортрет. Вам будет предоставлено для этого время. Помните, что творчество – процесс очень личный, поэтому работайте над автопортретом самостоятельно, не советуясь с другими и не интересуясь тем, что изображено на полотнах ваших товарищей. И еще один важный момент. Не надо подписывать автопортрет, ставить на полотне какие-либо знаки, делать пометки. По мере готовности психолог собирает автопортреты, причем старается запомнить или записывает, в какой последовательности они к нему попадают. Когда работа закончена, все снова садятся в круг. Теперь давайте еще раз перевоплотимся и представим себе, что мы все известные искусствоведы, которых пригласили быть экспертами на этой выставке. И вот, когда до открытия выставки уже оставалось совсем немного времени, привезли последнюю партию картин, и среди них оказалось неподписанное полотно. Это автопортрет. Работа очень хорошая, и было бы обидно, если бы она осталась не представленной на выставке. Но вы – высококвалифицированный специалист и можете определить автора по манере письма. Я раздам каждому из вас автопортреты, и вы должны будете подписать тот автопортрет, который вам достанется. Просьба сделать это самостоятельно, не советуясь с другими искусствоведами. Я постараюсь раздать автопортреты и сделать так, чтобы к вам не попала ваша работа. Но если это все-таки произойдет, скажите мне, и я поменяю работу. После того, как все работы подписаны, все садятся в более тесный круг, и каждый по очереди кладет в центр автопортрет, который он подписал, и поясняет, почему он поставил именно эту подпись. Изображение. Дети образуют внешний круг, то есть садятся, повернувшись спиной к центру круга. В центр круга кладутся несколько чистых листов бумаги и два фломастера – синий и красный. Сейчас кто-нибудь из нас войдет в круг и на чистом листе бумаги синим фломастером нарисует наиболее устойчивые объединения внутри нашей группы. Каждого из нас можно будет изобразить в виде кружочка, написав в нем имя. Кружочки соединяются синими линиями. Если кто-то из нас, по мнению первого участника, не входит ни в какое объединение, то его надо будет просто нарисовать. После того, как первый участник нарисует свой вариант, он касается рукой плеча того участника, который продолжает работу, и садится спиной в круг. Продолжающий работу, а также все те, кто последует за ним, знакомятся с изображенным вариантом группирования участников, отмечая синим крестиком те из них, которые, по их мнению, показаны правильно. Что касается групп, состав которых будет вызывать несогласие, то, отметив их красным крестиком, на другом листе надо будет нарисовать свой вариант. Например, по вашему мнению, в эту группу входит еще один человек, изображенный в составе другой группы. В этом случае вы помечаете красным крестиком обе группы и на другом листе синим фломастером рисуете новые составы обеих групп. Когда закончит работу последний участник, все мы развернемся и посмотрим, что получилось. Превращение. Группа садится в круг. Сейчас каждому из вас будет предоставлена возможность вжиться в другого человека, чтобы постараться лучше его почувствовать и понять. Вы получите листы бумаги с указанием имени того человека, в которого вы должны будете превратиться. Пока вы еще не получили записок с именами, постарайтесь запомнить друг друга. Через 2 минуты каждый из вас будет уже кем-то другим. От лица этого человека нужно будет реагировать на вопросы, которые я буду вам задавать в безличной форме, ведь не исключено, что вы превратитесь в лицо другого пола. Не обязательно отвечать на мои вопросы по существу, можно вообще не ответить на содержание вопроса, но лишь прореагировать на него изменением позы, взглядом, каким-то словесным комментарием и тому подобное. Всем ли понятна инструкция? Все ли готовы к тому, что в них сейчас будут вживаться и их изображать? Эластобласт. Дети сидят или стоят, держась за эластичный ремень. Степень натяжения ремня такова, что у людей возникает ощущение групповой синергии. Через несколько минут происходит адаптация участников группы к новым ощущениям, и они начинают играть с ремнем, понемногу тянув его на себя. В этот момент возникает интересная групповая динамика, отражающая распределение ролей, позиции лидерства и подчинения отдельных лиц. Одно из упражнений с использованием эластобласта – кто главный? Ведущий держится за эластобласт снаружи образованного им круга, в то время как ведомые располагаются внутри него, спиной к ремню. Ведущие то натягивают, то слегка отпускают ремень и двигаются вместе с ним. Движение ведомых диктует ремень. Их задачей является следование за ведущими, но без потери контроля над ситуацией и способности к совершению координированных движений. Эластобласт, благодаря своей упругости и эластичности, может быть прекрасным средством для выражения чувства гнева и агрессии. Выполняя упражнение ускорения, участники группы растягивают эластобласт, формируют большой круг, широко расставляют ноги и, следя за тем, чтобы ступни не отрывались от пола, руками и туловищем пытаются столкнуть соседей слева и справа с их мест. Ускорение оказывает мощный кинестетический эффект и в увлекательной игровой форме позволяет участникам группы реализовать свое стремление к борьбе и лидерству. Другой результативный способ снятия напряжения выглядит так. Сначала участники группы, удерживая ремень, стараются разойтись как можно дальше, а затем по специальному сигналу устремляются к центру, крича при этом все громче. Свойства эластобласта позволяют использовать его и как средство моделирования ситуации напряжения и межличностных отношений. Применение этого ремня в работе с парами позволяет выразить физически имеющееся в их взаимоотношениях эмоциональное напряжение, снять его и достичь гармоничного взаимодействия. Я и объект. Все дети разбиваются на пары. Затем они ходят по комнате и за ее пределами до тех пор, пока не выберут себе какой-то действительно крупный предмет, например, картину, арку или какую-то другую архитектурную или декоративную деталь. После этого один из членов пары начинает описывать данный объект, говоря от первого лица. Например, человек, остановившийся рядом с картиной, может сказать следующее. «Я большой, имею продолговатую форму. Я преимущественно выкрашен в зеленый цвет и поделен на две части. Моя нижняя половина темнее верхней». Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет дано в достаточной степени подробное описание объекта. Часто мы приписываем качества, являющиеся на самом деле нашими собственными, другим людям. Например, мы можем заметить, что какой-то человек чересчур разговорчив, в то время как другим людям абсолютно ясно, что в действительности это мы сами чересчур разговорчивы. В процессе выполнения данного упражнения становится вполне очевидно, что мы можем приписывать объектам собственные качества. Во время выполнения данного упражнения или в процессе обсуждения, проводимого после выполнения упражнения, часто получается так, что все дети начинают понимать, что они описывали различные аспекты собственной личности, а не особенности и внешний вид объекта. После этого психолог просит всех детей сесть в общий круг. Далее проводится обсуждение упражнения. Я и не я. Все дети разбиваются на пары, и члены каждой пары садятся друг напротив друга. Затем один из членов пары начинает описывать себя своему партнеру, говоря о наличии у себя того или иного качества, а затем заявляя о его отсутствии. Я испытываю чувство злости, и я не испытываю чувство злости. Я добрый, и я недобрый. Я человек спокойный, и я человек неспокойный. Это упражнение выполняется 5-10 минут. За это время участник должен успеть рассказать своему партнеру о своих самых разнообразных различных качествах и чертах, обозначая при этом оба полюса. Затем члены пары меняются ролями. После этого психолог просит всех участников сесть в общий круг. Далее проводится обсуждение упражнения. Мой портрет. Есть ли среди вас желающие получить свой психологический портрет? И не просто словесный портрет с перечислением достоинств и недостатков, а совершенно реальное изображение на бумаге вашего облика. Все остальные участники группы станут художниками. У каждого из вас лист бумаги и пачка фломастеров. Каждый хотя бы в детстве пробовал рисовать людей. У кого-то это получалось удачно, у кого-то не очень. Не стоит стремиться к внешнему сходству, совсем наоборот. Откажемся от попыток правильно нарисовать глаза, нос, рот, верно передать цвет одежды и прическу. Зачем? Ведь для этого гораздо проще использовать фотоаппарат. Мы же поставим перед собой более сложную, интересную задачу. Каждый из нас должен создать именно психологический портрет человека, сидящего перед нами. Для этого можно применять изобразительные средства, предоставленные в наше распоряжение художниками-модернистами, и исходить из единственного принципа «я вижу так». Пусть ваши рисунки будут иметь метафорический смысл и подтекст. Может быть, ваше представление о внутреннем мире этого человека породит в вашей душе цепочку ассоциаций или создаст конкретный образ, отражающий нечто важное в нем. Может быть, вы воспринимаете его психологический облик в виде какого-то реального предмета, а может быть, это какой-то узор, абстрактный орнамент, рисунок из цветных пятен. Ограничений никаких нет. Будьте свободны в выборе способов изображения его внутреннего облика. Помните только, что до конца упражнения разговаривать воспрещается. А теперь посмотрите внимательно на человека, сидящего перед вами. Проникните сквозь внешнюю оболочку, за которой скрывается чуткая и нежная субстанция – человеческая душа. Какова она у этого человека? В чем ее отличие от других душ? Каковы ее особенности, делающие этого человека уникальным созданием во Вселенной? Обратите свой внутренний взор на образ этой души. Услышьте звучание музыки этой души. Почувствуйте форму и поверхность. Ощутите материал этой души. Поймите сущность этой души. И перенесите свое понимание на бумагу. Творите. Рисование продолжается в течение 10-15 минут. Психолог предупреждает о необходимости завершить работу за минуту до того, как выйдет отведенное время. После этого рисунки располагаются на стульях участников, а все художники рассматривают портреты, переходя от одного к другому. Натурщик, разумеется, тоже получает возможность увидеть изображение своего внутреннего облика. Упражнение завершается обсуждением чувств, вызванных процессом создания портретов. Молчание и говорящее зеркало. Психолог предлагает выйти в круг добровольцу, который будет смотреть в зеркало. Твоя задача состоит в том, чтобы только по отражению в зеркале, точнее в двух зеркалах, определить, кто из членов группы подошел к тебе сзади. Эти два зеркала, разумеется, будут живыми. Одно будет молчащим, оно может объяснить тебе, кто находится за твоей спиной, только с помощью мимики и жестов. Второе зеркало – говорящее. Оно будет объяснять, что это за человек, конечно, не называя его имени. Выбери из группы тех двоих, кто станет молчащим и говорящим зеркалами. После того, как игрок сделал выбор, психолог дает зеркалам более подробную инструкцию. Зеркала встают рядом у стены. Основной игрок перед ними. Все остальные дети располагаются за его спиной и по одному бесшумному подходят к нему сзади. Отражение зеркалами происходит по очереди. Сначала работает молчащее зеркало. Если основной игрок не может угадать человека за спиной, то вступает говорящее зеркало и произносит одну, только одну фразу. Если игрок опять не угадывает, то снова отражает молчащее зеркало и так далее. Задача игрока – угадать человека за спиной как можно быстрее. Для зеркал есть определенные условия. Молчащее зеркало фактически не ограничивается в способах отражения человека за спиной основного игрока. Но не стоит акцентировать только на изображении чисто внешних особенностей людей и тем более подчеркивать какие-то физические характеристики. На говорящее же зеркало накладывается ряд четких ограничений. Во-первых, естественно, запрещено называть имя человека за спиной основного игрока. Во-вторых, описывая этого человека, нельзя ссылаться на воспоминания о событиях с участием этого человека вне группы. В-третьих, следует избегать простых описаний внешности. Это разрешается только на третьей фразе. Через несколько минут ведущий предлагает сменить основного игрока, а тот получает право поменять и зеркала. Обсуждение. Кому из игроков потребовалось меньше всего зеркальных отражений, чтобы определить, кто находится за его спиной? Кто из участников группы оказался самым талантливым зеркалом? Что ему в этом помогло? Кто из участников удивлен тем, как быстро отражен зеркалами? Что вы почувствовали, когда увидели свое отражение? Рекламный ролик. Всем нам хорошо известно, что такое реклама. Ежедневно мы по многу раз видим рекламные ролики на экранах телевизоров и имеем представление о том, какими разными могут быть способы презентации того или иного товара. Поскольку мы все потребители рекламируемых товаров, то не будет преувеличением считать нас специалистами по рекламе. Вот и представим себе, что мы здесь собрались для того, чтобы создать свой собственный рекламный ролик для какого-то товара. Наша задача – представить этот товар публике так, чтобы подчеркнуть его лучшие стороны, вызвать к нему интерес. Все как в обычной деятельности рекламной службы. Но один маленький нюанс. Объектом нашей рекламы будут конкретные люди, сидящие здесь, в этом кругу. Каждый из вас вытянет карточку, на которой написано игровое имя одного из участников группы. Может оказаться, что вам достанется карточка с вашим собственным именем. Ничего страшного, значит, вам придется рекламировать самого себя. В нашей рекламе будет действовать еще одно условие. Вы не должны называть имя человека, которого рекламируете. Более того, вам предлагается представить человека в качестве какого-то товара или услуги. Подумайте, чем мог бы оказаться ваш протеже, если бы его не угораздило родиться в человеческом облике? Может быть, холодильником или загородным домом? Тогда что это за холодильник и каков этот загородный дом? Назовите категорию населения, на которую будет рассчитана ваша реклама. Разумеется, в рекламном ролике должны быть отражены самые важные и истинные достоинства рекламируемого объекта. Длительность каждого рекламного ролика не более 1 минуты. После этого группа должна будет угадать, кто из ее членов был представлен в этой рекламе. При необходимости можете использовать в качестве антуража любые предметы, находящиеся в комнате, и просить других игроков помочь вам. Время на подготовку – 10 минут. Упражнение завершается обсуждением и рефлексией собственных переживаний каждого из игроков по поводу представления его в рекламном ролике. «Моя жизнь». Все садятся вокруг стула, на котором стоит горящая свеча. Свет потушен. Любой из вас может сейчас выйти и взять эту свечку. Вы сядете и поднимете эту свечку на уровень своих глаз. Вы будете смотреть только на свечку, а не на тех, кто будет задавать вам вопросы. А вам будут задавать вопросы о вас. На этот стул может сесть каждый. Каждый из тех, кто возьмет на себя обязательство отвечать на любой вопрос максимально откровенно. Если вы боитесь каких-либо вопросов и не уверены, что на любой вопрос ответите искренне, вам не нужно выходить и садиться на этот стул. Психологу очень важно создать вдумчивую, немного таинственную атмосферу, где неуместны пустые развлечения. Стоит подсказать группе, что задавать вопросы надо не случайные, а исповедные. Например, во сколько встаешь утром? Или какой твой любимый цвет? Пустые вопросы они мало что говорят о человеке, и задавать их можно при других обстоятельствах. Интереснее, труднее, когда задаются вопросы типа «Когда ты последний раз плакал?» «Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты хотел изменить во внешнем мире или в себе? Ум? Душу? Тело? Из-за чего ты злишься? Кто нравится тебе здесь? Какие у тебя комплексы и проблемы? При каких обстоятельствах ты не можешь быть счастлив?» А также об уме, душе, теле, боге, страхе, смысле жизни. Исповедь каждого, как правило, заканчивается вопросом «Что мы о тебе не знаем? Какова тайна твоей жизни?» Встреча двух волшебников. Игру можно проводить как в парах, так и в командах. Опишем игровую ситуацию, предлагаемую для пар. Дети сидят на стульях спинами друг к другу. Сбоку еще один стул. У каждого участника 10 синих и 10 белых карточек, а также индивидуальный бланк результатов. Бланки идентичны приведенным выше. Однажды в темном дремучем лесу, таящем множество опасностей, встретились на тропинке два волшебника. Каждый из них держал в руках волшебный жезл, свое главное орудие колдовства. Ни один из них не знал, кем является другой – злым или добрым волшебником. Вступать с ним в магических поединок, подняв свой жезл, или отказаться от боя и опустить жезл. В этой игре вам придется решать, как поступить в том или ином случае. В зависимости от выбора твоего собственного и выбора твоего партнера складываются разные ситуации, оценка которых в баллах приведена в таблице. Смотри дополнительные материалы. Что означает эта таблица? Если оба волшебника поднимают жезлы, то есть они вступают в бой друг с другом, то оба теряют по 3 балла. Если один из вас использует жезл, а второй опускает его, то первый получает 5 баллов, а второй столько же теряет. И, наконец, если оба волшебника решают просто мирно поговорить друг с другом, не используя магические жезлы, то они получают по 3 балла. В нашей игре будет 10 ходов. Через каждые 30 секунд, при необходимости время, отводимое на каждый ход, можно увеличить. По команде ведущего игроки должны одновременно класть настоящий сбоку от них стул по одной карточке. Синяя означает поднятие жезла, белая – отказ от его использования. Увидев решение своего партнера, каждый игрок заполняет свой бланк игры. Ваша задача – набрать как можно больше баллов. Выигрывает тот, кто сумеет набрать максимальное количество баллов. Результаты игры при любом варианте ее проведения необходимо обсудить с группой. Паук. Наш паук мало похож на настоящего. Ног у него всего лишь 5. И переступает он ими абсолютно не так, как в жизни. Дети сидят за столом. Растопырьте пальцы правой руки. Чуть согните их и поставьте подушечками на стол. Это паук. Дорожку, по которой он пойдет, надо представить себе в виде прямой линии, проходящей по столу через вашу ладонь так, чтобы указательный палец стоял как раз на центре дорожки. Схема движения. Приподнимите большой палец и заведите вплотную перед указательным на центр дорожки. Приподняв остальные пальцы, поставьте мизинец перед большим, потом безымянный перед мизинцем, потом средний перед безымянным, потом указательный перед средним, потом большой перед указательным и так далее. Перед тем, как шагнуть, надо приподнять палец как можно выше. Каждый шаг твердый, ударный. Путь точно по прямой вперед от себя. Освоили технику? Теперь сделаем то же самое, но более плавно. Перед каждым движением палец поднимается, ударяет в паутину и как будто буксует, скользит по паутинкам. В это время ударяет следующий и так далее. Нужно приложить большие усилия, чтобы продвинуться вперед, а движение чуть заметно. Почему так медленно идет ваш паук? Что его задерживает? Что завораживает? Где муха? Освойте эти движения левой рукой. Освойте шаги паука, простые и скользящие вверх по стене, вниз по ножке стола. Попробуйте бегать, соблюдая ту же очередность движений. Куда бежит ваш паук? Зачем? Ой, какая огромная муха влипла, всю паутину порвет. Освоив все элементы движений, надо переходить к свободному, непроизвольному действию. Наметить цель и ходить или бегать в зависимости от вымышленных обстоятельств. Пусть встретятся два паука. Лучше, если вторым пауком будет рука другого, а не ваша собственная. Пусть одна из паучьих ног будет повреждена, и с ней придется особенно бережно обходиться. Пусть паук будет трусливым, осторожным, или безудержно храбрым, или ленивым, и так далее. Игральные карты. Психолог кладет перед детьми стандартную колоду карт, рубашкой кверху, и говорит, что каждый по очереди будет открывать две карты. Поясняется, что предстоит сочинить историю, использовав изображения на картах, их числовые обозначения и масть. Психолог начинает игру и задает сюжет. Если, например, открывается дама или девятка, можно сказать примерно следующее. В замке, который сторожили 9 драконов, жила-была красивая королева. Второй участник игры переворачивает две следующие карты и продолжает повествование. По мере развития сюжета карты располагаются в виде спирали, раскручиваясь из центра по часовой стрелке. Психолог слушает сочиняемую историю и, когда наступает его очередь, использует психотерапевтические интервенции. Если подросток, например, говорит о том, что бедная маленькая собачка пробежала 6 улиц и обнюхала 8 помойных бачков в поисках еды, а следующим ходом рассказывает, как здоровый дядька-король побил ее палкой и 4 злые женщины прогнали ее прочь от своих домов, психолог может помочь подростку, развивая сюжет особым образом. Один добрый человек, валет, сжалившись над маленькой голодной собачкой, взял ее к себе домой, помыл и угостил 4 куриными косточками. В другом случае подросток, взяв, например, даму и двойку, говорит, что одна пчела, жужжа, долго летала над 2 мальчиками, пока, наконец, их больно не ужалила. Психолог, стремясь продемонстрировать свою поддержку подростку и готовность помочь ему в решении его проблем, может сказать, что мальчики стали звонить в квартиру номер 6, и открывший им дверь человек наложил на места укусов пчелы компрессы и вызвал скорую помощь. Если сюжеты связаны с насилием, в них фигурируют огнестрельное оружие, бандиты, ножи, драка, убийства, психолог может использовать образы представителей закона и правопорядка. Внезапно на месте событий появился умудренный опытом прокурор, который, не испугавшись хулиганов, предложил им выбрать одно из двух – вернуться на занятия в школу или на ближайшие 3 года отправиться на исправительные работы. Работа с детьми, пострадавшими от плохого обращения, показывает, что они либо предпочитают молчать, либо отличаются многословием. Иногда при использовании этой техники в группе может оказаться, что история никак не находит своего продолжения, поскольку каждый развивает лишь собственную сюжетную линию. В этом случае психологу нужно активизировать воображение, чтобы, вступив в игру вне очереди, найти такой выход из затруднительного положения, который окажется наиболее конструктивным для всех участников игры. Рассмешить партнера. Выбирается пара игроков. Один из выбранных игроков должен во что бы то ни стало любыми средствами рассмешить своего партнера. Если ему удается это сделать, то его коллега занимает его место и выбирает себе нового партнера из остальных игроков. Если рассмешить не удается никакими силами, то приходится выбирать нового партнера. Итак, по удару гонга один игрок пытается рассмешить другого. Остальные дети переживают происходящее, глядя со стороны. Если замысел удался, то смешащий удаляется, а тот, кого рассмешили, выбирает себе нового партнера для того, чтобы его рассмешить. Если рассмешить не удалось, то на место игрока, которого не удалось рассмешить, выбирают нового игрока и так далее. День рождения. Доброволец должен представить, что у него сегодня день рождения. К нему собираются в гости члены группы. Он надеется, что каждый из них принесет какой-то подарок и хорошее настроение. Пространство группы преобразуется в пространство комнаты или квартиры, у дверей которой доброволец-именинник и встречает своих гостей. Условием входа в эту воображаемую квартиру является произнесение поздравления имениннику и мотивированное вручение ему некоторого воображаемого, конечно, подарка. Первыми это речевое действие выполняют, вероятно, наиболее общительные дети. Возможно, у них даже есть уже заготовленные поздравления и опыт вручения подарков. Но в группе найдутся и другие дети. Сама ситуация недостаточно мотивирует их. Психологу не стоит спешить и давить. Он может поработать с менее общительными, зажатыми детьми в других прогонах этого упражнения и в других упражнениях этого подтипа. Многое зависит от поведения добровольца, какую обратную связь он дает каждому из своих гостей, насколько естественно и творчески он ведет себя в этой ситуации. Поведение добровольца является мощным мотивационным фактором, что надо учитывать при его выборе в начале упражнения, если вызывалось несколько детей. Можно зафиксировать тип подарка. Например, это будет апельсин. Реальный уже, а не воображаемый. Каждый следующий произносит свое поздравление и свое собственное вручение именно апельсина. Можно поздравлять с днем рождения вербально, а вот подарок предъявлять как загадку, только мимикой, жестами, очерчиванием в воздухе контуров, намекая на содержание воображаемого свертка, ящичка или корзины. Здесь активны оба. И гость, и именинник. Марионетка. Дети должны разбиться на тройки. Каждой тройке дается задание. Два подростка должны играть роль кукловода, полностью управлять всеми движениями куклы-марионетки. Один участник будет играть роль куклы. Для каждой тройки расставляются два стула на расстоянии 1,5-3 метра. Цель кукловодов – перевести куклу с одного стула на другой. При этом человек, который играет куклу, не должен сопротивляться тому, что с ним делают кукловоды. Очень важно, чтобы на месте куклы побывал каждый подросток. Обсуждение. Что чувствовали дети во время игры, когда были в роли куклы? Понравилось ли им это чувство? Комфортно ли им было? Хотелось ли что-либо сделать самому? Озвучивала Галина Овсяникова.